Бармен Парадиза поручил свою работу помощнику и внимательно ознакомился с тремя фотографиями Бобби Вальдеса, предложенными ему Фрэнком Говардом. Бармена звали Отто. Это был видный бородатый мужчина с красивым темным загаром. На нем были темные брюки и голубая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. Оттуда выглядывали жесткие курчавые волосы и золотая цепочка, на которой болтался зуб акулы. Отто перевел взгляд с фотографии на Фрэнка и нахмурился. Вот не знал, что Санта-Моника попадает под юрисдикцию Лос-Анджелесской полиции. «Нас пригласил шеф полиции Санта-Моники», — объяснил Тони. «Хм. Мы сотрудничаем в расследовании особо тяжких преступлений», — нетерпеливо произнес Фрэнк. «Ну что, вы когда-нибудь видели этого парня?» «Ага. Заходил пару раз». «Когда?» «С месяц назад. Может, и раньше». «Не в последнее время?» В это время на эстраду после 20-минутного перерыва вышел джаз и заиграл одну из песенок Билли Джоэла. Отто повысил голос, чтобы перекричать музыку. «Говорю вам, я не видел его больше месяца. Я почему запомнил? Он показался мне совсем сопляком из тех, кому не положено отпускать спиртное. Пришлось спросить удостоверение личности. Он аж взбеленился, начал тут выступать. Чего он хотел?» «Требовал управляющего». «И все?» — спросил Тони. «Обзывался нехорошими словами», — угрюмо произнес Отто. «Меня никогда так не обзывали». Тони приложил руку к уху наподобие раковины, чтобы лучше слышать бармена. Он ничего не имел против мелодии Билли Джоэла, но не в исполнении музыкантов, явно считавших, что энтузиазм и громкость способны компенсировать плохую игру. «Значит, он вас оскорбил», — констатировал Фрэнк. «Дальше?» «Дальше ему пришлось извиниться». «Так просто? Сначала он требует управляющего, обзывает вас, а потом этак запросто приносит свои извинения?» «Ага. Это с какой же стати?» «А с такой, что я попросил его об этом». Фрэнк придвинулся к бармену поближе. Музыка сделалась прямо-таки оглушительной. «Извинился только потому, что вы его об этом попросили?» «Ну, сначала он полез на рожон». «Вы подрались?» «Не-а», — лениво ответил Отто. «Если какой-нибудь сукин сын начинает выступать в моем баре, мне не обязательно марать о него руки, чтобы заставить заткнуться». «Должно быть, вы их гипнотизируете», — буркнул Фрэнк. Джаз влупил на полную катушку. Казалось, от такого количества децибел глаза вылезут из орбит. Солист предпринимал жалкие попытки подражать Билли Джоэлу. Рядом с Тони сидела, прислушиваясь к разговору, ослепительная зеленоглазая блондинка. Она вдруг открыла рот. «Валяй, Отто! Покажи свой фокус!» «Вы что, умеете творить чудеса?» — спросил Тони. «Например, делать так, чтобы нарушитель испарился в воздухе?» «Он их пугает!» — объяснила блондинка. «Это высший класс! Покажи им, Отто!» Тот пожал плечами и, пошарив под прилавком, достал высокую стеклянную пивную кружку. Несколько секунд он выжидал, давая полицейским возможность рассмотреть ее, словно они никогда не видели ничего подобного. Потом поднес кружку к губам и, откусив кусок стекла, выплюнул в урну. Оркестр как раз сделал небольшую паузу, и было слышно, как хрустит стекло. «Ничего себе!» — воскликнул Фрэнк. Блондинка захихикала. Отто повторил свой трюк. Наконец он отгрыз весь верх и швырнул кружку в урну. «Я всегда так делаю, если кому-нибудь хочется побузить. И говорю, что если он не успокоится, я откушу ему нос». Фрэнк был потрясен. «Неужели вам приходилось это делать?» «Что, откусывать нос?» «Не, обычно хватает одного обещания». «И часто здесь бывают драки?» — осведомился Фрэнк. «Не, это приличное место. Не больше одной в неделю». Джаз снова врубил на полную мощность. «Как вы это делаете?» — крикнул Тони. «Кусаю стекло?» «Ну, есть тут один секрет, но вообще-то нетрудно научиться». «И вам никогда не случалось порезаться?» «Бывает, хотя и редко. Только не язык. Чтобы узнать, умеет ли человек это делать, попросите показать язык. Мой в полном порядке». Но вы сказали, что у вас были несчастные случаи. Ясное дело. Губы. Хотя и не так уж часто. От этого трюк еще эффектнее, вмешалась блондинка. Видели бы вы Отто в тот момент, когда у него по бороде течет кровь, а на губах кровавая пена. Ее зеленые глаза зажглись таким восторгом, что Тони стало не по себе. Вы и представить себе не можете, как быстро они делаются паиньками. Да, только и смог вымолвить Тони. Фрэнк опомнился первым. Ну ладно, вернемся к Бобби Вальдесу. Он постучал костяшками пальцев по фотографиям на прилавке. «Я же сказал, он уже месяц носу не кажет». В тот вечер после стычки он спросил чего-нибудь выпить. «Да, парочку стаканов». «Вы сказали, что видели его удостоверение личности». «Ага». «Что это было? Водительские права?» «Ага. Ему оказалось 30 лет. Ни за что бы не подумал». «Вы не заметили, на чье имя были выданы права?» Отто потеребил акулий зуб на цепочке. «На чье имя? Ну, вы же знаете». «Я просто подумал», — объяснил Фрэнк. «Может, он показал вам фальшивые документы?» «Там было его фото». «Но это еще не значит, что они настоящие». «Калифорнийские права не так-то легко подделать», — авторитетно заявил Отто. «Только попробуйте. Они мигом начинают расползаться. Особая обработка». Совладелец бара вдруг оживился. «Он что, шпион?» «Задавать вопросы — наше дело», — отрезал Фрэнк. «А ваше — отвечать». Бармен моментально замкнулся в себе. Глаза сделались пустыми. Почувствовав, что они вот-вот потеряют свидетеля, Тони предостерегающим жестом положил руку Фрэнку на плечо. «Хочешь, чтобы он начал хрупать стекло?» «Хотела бы я на это посмотреть», — снова захихикала блондинка. «Может, попробуешь сам?» — предложил Фрэнк. — С удовольствием. — Что ж, валяй. Тони улыбнулся бармену. — Послушайте, вы любопытные. Мы тоже. Никому не будет хуже, если мы удовлетворим вашу любознательность, а вы нашу. Идет? Отто начал оттаивать. — Так что натворил этот Бобби Вальдес? — Нарушил режим. — Учинил разбойное нападение, — добавил Фрэнк. — Изнасиловал 9 женщин. — продолжил Тони. «Эй!» — удивился бармен. «Вы, парни, кажется, сказали, что вы из-за дела по расследованию убийств». Музыканты только что отыграли все по-прежнему и устроили себе небольшую передышку, делая вид, что настраивают инструменты. «Когда Бобби Вальдесу попадается не слишком покладистая бабёнка, — объяснил Тони, — он угрожает ей пистолетом. 5 назад он напал на 10-ю жертву. Она сопротивлялась, и он так сильно ударил ее по голове, что она скончалась в больнице. «Чего я не понимаю», — вставила блондинка. «Так это зачем брать силой то, что многие и сами охотно дадут?» И она подмигнула Тони, но тот не прореагировал. «Перед смертью», — подхватил Фрэнк, — потерпевшая дала точное описание преступника, Бобби Вальдеса. «А теперь мы готовы послушать вас». Как оказалось, Отто смотрел не только шпионские фильмы, но и детективы. «Ага», — протянул он. «Выходит, он обвиняется в убийстве с отягчающими обстоятельствами?» «Точно», — подтвердил Тони. «А как вы вышли на меня?» «В 7 случаях из 10 он нападал на одиноких женщин на автостоянках возле таких заведений, как ваше». «И вовсе не таких», — запротестовал Лотто. «Наша стоянка отлично освещается». «Оно так. Но мы объехали все бары для одиноких в городе. И один посетитель сказал, будто бы встречал его здесь. Хотя он и не уверен на все 100%. «Я же сказал, что он заглядывал», — проворчал Отто. «Месяц тому назад». Теперь, когда он смягчился, Фрэнк снова перехватил инициативу. «Значит, он начал скандалить. Вы проделали трюк со стеклом, и он предъявил удостоверение личности?» «Ага». «На чье имя?» Отто насупил брови от напряжения. «Точно не припомню». «Роберт Вальдес?» «Не думаю». «Постарайтесь вспомнить».